Глава 8. Сверхъестественные существа. Сказочная повседневность. Духи огня и ветра. В первой главе шла речь о том, что во многих культурах различные сверхъестественные существа, почитавшиеся в глубокой древности как второстепенные божества лесов, рек, морей, с течением времени превращались в героев фольклора. Например, славянские водяные русалки в дохристианский период были вовсе не забавными мультяшными персонажами, а мощным порождением стихии, вполне способным при неудачном раскладе погубить человека. К древнейшим образам относятся покровители человеческого жилища и хозяйственных построек, домовые, овинники, домашние кикиморы и прочие. Есть схожие по своей сути образы и в еврейском фольклоре. Например, Шрейтеле — это практически аналог русского домового. Наследием прошлых тысячелетий в еврейской культуре также являются шедим — таинственные существа, сотканные по преданию из огня и ветра. Эти загадочные духи способны как приносить несчастье, так и оказывать помощь. Чаще всего их можно встретить у могильных холмов, где они скитаются, скрытые от людского взора. Происхождение самого слова «шедим» уходит корнями в аккадский язык, а его смысл не до конца ясен. Возможно, оно восходит к глаголу «шадет», означающему «опустошать», «грабить». Или же связано с понятием «шеду», вавилонским духом-защитником. В русском синодальном переводе Библии «шедим» названы бесами. Но в еврейских текстах их роль не столь однозначна. Танах дважды упоминает их. Во Второзаконии говорится, что народ Израиля приносил жертвы не богам, неизвестным духам, отвергнув при этом истинного Господа. А в Псалмах рассказывается о страшном обряде, человеческих жертвах, приносимых демонам. Тора отвергает их, подчеркивая, что нет силы, кроме Бога Израиля. Само слово «не боги» в этом контексте звучит с иронией, как напоминание о ложных верованиях и суевериях. Среди шедим выделяют сеирим — загадочных существ с косматым телом и звериными чертами. Их можно встретить в книге Исаии, причем в русском переводе их называют лешими. В Мидраш шедим описываются как существа, обладающие двойственной природой. С одной стороны, у них есть крылья, подобные ангельским, и они могут возноситься к небесам, чтобы подслушать будущее. Но с другой они смертны, испытывают голод, могут размножаться и умирать, подобно людям. Поздние предания приписывают им птичьи лапы. Возможно, этот образ связан с их способностью бесшумно передвигаться по воздуху. Хотя шедим могут быть нейтральными духами, чаще всего они считаются вредоносными существами. Они могут вселяться в людей, наводить безумие и болезни, обучать магии и темным искусствам. Согласно легендам разного времени, шедим имеют различное происхождение. Первое. Дети Самаэля и Лилит. В некоторых преданиях говорится, что Лилит объединилась с демоном Самаэлем и произвела на свет легион нечистых духов. Второе. Потомки Адама и Лилит. По другой версии, Лилит родила шедим от самого Адама, и они стали первым родом ночных существ. Третье. Незавершенные создания Бога. В некоторых преданиях рассказывается, что шедим были сотворены в сумерки шестого дня творения. Бог уже создал их тела, но прежде чем он вдохнул в них души, наступил шаббат, и работа была остановлена. Так шедим остались незавершенными, не принадлежащими ни миру людей, ни миру ангелов. Четвертое. Души исполинов. В апокрифах, особенно в книге Еноха, шедим связывают с душами древних исполинов, нефилимов, рожденных смертными женщинами от падших ангелов. После смерти их тела исчезли, но их души продолжили скитаться по миру. Пятое. Души нечестивцев. По народным поверьям, шедим — это души людей, совершивших великие грехи, обреченные на вечное блуждание между мирами. Шедим — одни из самых загадочных существ в еврейской демонологии. Они одновременно напоминают ангелов и людей, способных к обману, проклятиям, но и к покровительству. Они живут в тени, скрытые от взгляда. Но их присутствие ощущается в ночных страхах, таинственных шепотах ветра и необъяснимых событиях. Возможно, в числе прообразов Шедим — вавилонский и ассирийский демон Пазузу, покровитель злых духов ветра. Его изображали с телом человека, головой льва или собаки, когтистыми лапами и хвостом в виде змеи. За его спиной топорщились четыре крыла. Пазузу управлял ветрами, которые приносили засуху, чуму и голод. Но при этом считалось, что демон может помочь женщинам избавиться от бесплодия. Археологи находят также маленькие амулеты с изображением Пазузу, что позволяет предположить, что ему приписывались не только злой агрессивность, но и определенные защитные функции. Кстати, Пазузу является практически полноправным персонажем одного из самых известных фильмов ужасов в истории — «Экзорциста». Или, как его у нас называли, «Изгоняющего дьявола». 1971 год, режиссер Уильям Фридкин. Именно этот демон вселяется в тело девочки Риган, что запускает череду жутких событий. Ламашту изображали с головой львицы, ослиными ушами, крыльями и мощными когтистыми лапами. Пазузу считался врагом демоницы по имени Ламашту, которая почиталась в Вавилоне и Ассирии. Но и аналоги, вероятно, были расселены гораздо шире, в том числе и на землях западных семитов. Считалось, что Ламашту доставляла особое удовольствие нападать на детей, у которых она высасывала кровь, и беременных женщин. Она могла даже пробраться в дом, чтобы утащить ребенка, а также вызывала болезни и бесплодие. Амулеты в виде пазузу были предназначены, скорее всего, именно для защиты от Ламашту. Возможно, что образ этой демоницы повлиял на формирование портрета более позднего персонажа — Лилит.